но он пересилил себя. Лисовский снял трубку телефона и набрал номер. Вскоре услышал в трубке: «Витя, это ты?» Голос, донесшийся через тысячи километров, звучал совсем близко. Лисовскому даже казалось, что он слышит дыхание женщины, нежное и немного щекотное. Виктор сглотнул и произнес: «Это я, дорогая». Клиника пластической хирургии доктора Шлимана располагалась на берегу Женевского озера, километрах в 40 от города, в живописной долине. Корпуса клиники окружал старый парк, а его, в свою очередь, высокий бетонный забор. Забор, как и все здания, был сделан по эскизам модного австрийского архитектора, последователя и страстного поклонника творчества Ле Корбюзье. «Неплохо и даже стильно», — пробормотал белокурый мужчина в темных очках, остановив кадиллак у ворот. Тут же появился охранник, но без оружия. В руках он держал включенную на прием рацию. «Я господину Шлиману», — опередил вопрос визитер. «Вам назначено время?» — учтиво осведомился охранник, глядя в лицо мужчины. «Да, на 10:30. Тогда, пожалуйста». «Спасибо», — поблагодарил мужчина. Ворота открылись, и темный кадиллак, мягко шурша протекторами по бетону, въехал на территорию клиники. Глядя в зеркало заднего вида, владелец кадиллака отметил, что створки ворот закрылись незамедлительно. Автомобиль въехал на стоянку, на которой размещалось полдюжины шикарных автомобилей. Он вышел, захлопнул дверцу, осмотрел свои идеально начищенные туфли, огляделся по сторонам, сняв, наконец, солнцезащитные очки. Все тут дышало тишиной и спокойствием. Главный суперсовременный корпус клиники прикрывали от любопытных глаз густо посаженные деревья. Корпуса соединяли аккуратные аллеи, чистота повсюду идеальная, на бетонных дорожках ни соринки, ни пылинки, изящные лавочки, беседки и коттеджи красного кирпича с плоскими крышами, ни одной живой души, ни у главного корпуса, ни у других строений. «Пациенты еще не проснулись», — подумал мужчина, взглянув на циферблат дорогих часов. «Пластические операции делают люди состоятельные, а богатые привыкли вставать поздно». Не было в его глазах пренебрежения к здешним постояльцам. Гость зашел в главный корпус. Стеклянная кабина лифта вынесла его из вестибюля на четвертый этаж. Именно здесь располагался кабинет хозяина клиники доктора Хольгерда Шлимана. Миловидная секретарша приклеила к лицу белозубую улыбку и едва заслышала шаги раннего посетителя. «Доброе утро», — сказал мужчина, пряча солнцезащитные очки в карман. «Доброе утро», — ответила девушка. «Я Франц Штраус. Господин Шлиман назначил мне встречу на 10:30. Присядьте». «Я доложу». Мужчина в черном костюме и идеально начищенных ботинках опустился в кожаное кресло. Ему хотелось закурить, но нигде не было видно пепельницы. «Чертова цивилизация с ее заботой о здоровье», — подумал он. «Насильно лишают незатейливых удовольствий. Единственная стоящая страна в Европе — Испания. Там кури, где пожелаешь». Все вокруг сверкало хромом, стеклом и никелем. «Богато, но с претензией на аскетизм», — подумал посетитель, забрасывая ногу за ногу и беря со стеклянного столика толстый серьезный журнал, на обложке которого был изображен мужчина в очках при бабочке и с остро отточенным карандашом в руке. Короткая надпись гласила: «Хольгерд Шлиман. Свежая фотография», — подумал Франц Штраус. В это время девушка, честно дождавшись назначенного времени, поднялась из-за стола, подошла к огромной двери, взялась за ручку и тихо, но отчетливо пригласила гостя в кабинет хозяина клиники. Мужчина лениво поднялся, без воодушевления взглянул на девушку в идеально белой блузке и короткой черной юбке. «Хорошенькая сотрудница, но холодна». Девушка впустила посетителя, и Франц Штраус оказался в огромном кабинете, две стены которого были сплошь стеклянными. Кабинет казался от этого настолько огромным, что напоминал то ли оранжерею, то ли бассейн. Пол от стены до стены устилал бирюзовый ковер, вся мебель была изготовлена из металла, пластика и стекла. Хозяин кабинета доктор Шлиман поднялся из-за стола и сделал два шага навстречу гостю. «Господин Штраус, присаживайтесь», — доктор Шлиман указал на кресло. «Замечательный вид открывается из вашего окна. Он мне тоже нравится», — немного сухо произнес доктор Шлиман. «Просто замечательный вид. Чем могу быть полезен?» «Я приехал к вам, господин Шлиман, с несколько необычным предложением». «Слушаю, господин Штраус». Взгляд доктора Шлимана был пронзительным. В стеклах очков отражался бирюзовый ковер. Хозяин клиники и посетитель сидели у стеклянной стены. Франц Штраус выдержал взгляд доктора и улыбнулся раскованной белозубой улыбкой. «Вы, доктор Шлиман, считаетесь самым лучшим пластическим хирургом. Спасибо за комплимент, господин Штраус. Это не комплимент, это факт. Я навел справки о вас и вашей клинике, прежде чем решил обратиться именно сюда. Вы хотите изменить внешность?» Сверкнув очками, посмотрел на гостя доктор. «Да». «Специалист по пластической хирургии не должен так говорить, но внешность у вас безукоризненная. Я не могу сделать вас лучше, чем уже сотворили Бог и родители. Разве что лет через 10 разгладить морщины. Я сказал, что нужно изменить внешность, но не сказал, что мне. Извините, женщина, друг...» Франц Штраус не отвел взгляда и, как несколько секунд назад, улыбнулся. «Да, что-то в этом роде. Если позволите, я хотел бы закурить». «Курите. В моем кабинете можно», — сказал доктор Шлиман, подвигая гостю сверкающую полировкой металлическую пепельницу. Франц Штраус достал из кармана золотой портсигар, одной рукой раскрыл его и закурил. «Я не буду ходить вокруг да около», — сквозь дым произнес Франц Штраус. «Да, с врачом лучше быть откровенным. Человек, на которого я работаю, решил изменить внешность. Я надеюсь, вас не интересует его фамилия и то, чем он занимается. Если он так желает, то нет», — спокойно произнес доктор и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел в окно. «В клинике оперировались многие известные люди, кинозвезды, политики, бизнесмены. У меня так устроено, что пациенты не видят друг друга, никогда не встречаются, и даже два заклятых врага по политическим баталиям или два конкурента в бизнесе могут в одно и то же время находиться здесь, но даже не узнают об этом». «В нашем случае, доктор», — посетитель остановил Шлимана, — «ситуация несколько иная. Человек, на которого я работаю, не собирается приезжать в вашу клинику. Я не оперирую на расстоянии. Вам придется поехать к нему. Ни я, ни мои врачи никуда не ездят. Таковы правила моей клиники. Оборудование, операционные, персонал... Пациенты сами приезжают сюда, да-да, даже если они члены королевских семей или бывшие президенты. Я знаю цены на ваши услуги, господин Шлиман», — подавшись вперед, произнес Франц Штраус. «Вы не можете этого знать, господин Штраус», — с улыбкой превосходства произнес доктор Шлиман. «О суммах своих гонораров я никого не ставлю в известность, поэтому ваши догадки...» Блондин запустил руку во внутренний карман пиджака, извлек две фотографии и бросил на стол. «Взгляните, доктор, надеюсь, этот человек вам знаком». «Он знаком не только мне, его знали во всем мире. 2 года назад вы изменили ему внешность». «Кто вам это сказал?» «Он сам. И посоветовал обратиться к вам». «Он не мог посоветовать», — отодвигая от себя фотографии, произнес Шлиман. «Полтора года назад, если мне не изменяет память, он погиб в авиакатастрофе». «Да, это правда, он погиб. Заплатил вам, доктор, 500 тысяч. Операцию вы провели не у себя в клинике, а у него на вилле в Колумбии. Вы вылетели из Цюриха на самолете, пересели на вертолет, а затем джип с темными стеклами привез вас и ваших сотрудников на виллу». «Хорошо, хватит». Доктор снял очки. Франц Штраус заметил, что тонкие пальцы хирурга дрожали. «Вы не волнуйтесь, доктор. У врачей свои тайны, у нас свои. Я могу вас заверить, что человек, на которого я работаю, не преступник, не наркобарон, не кинозвезда. Он решился на операцию не потому, что кого-то боится. Прихоть такая. Вы были в Колумбии неделю. Результат впечатляет». Франц Штраус взял в руки два фотоснимка, наложил их друг на друга. «Мой хозяин почти не колебался, выбирая врача. Если желаете, можете получить деньги наличными, если нет, чеком. Деньги могут перевести на любой из счетов, которые вы укажете. Надеюсь, 500 тысяч аванса вас устроит». «Я не ослышался?» — доктор надел очки. «Вы сказали 500 тысяч?» «Да, это аванс. Вторую половину вы получите сразу же, как только закончите работу, когда снимут повязки, и человек, на которого я работаю, увидит свое новое отражение в зеркале». «А если пациент останется недоволен? За всю мою практику было лишь два случая, когда пациент был недоволен, и мне пришлось переделывать работу. Но в обоих случаях это были женщины. Надеюсь, ваш хозяин не женщина?» Франц Штраус кивнул, смял фотографии, щелкнул зажигалкой, поджег фотобумагу и положил в пепельницу. Он смотрел, как фотобумага скручивается, как корежится изображение, превращаясь в серый пепел. Затем извлек чековую книжку, заполнил листок, оторвал его и подал доктору. «Извините, деньги большие, я должен уточнить». «Пожалуйста, господин Шлиман, я на вашем месте поступил бы точно так же». Доктор Шлиман вышел в приемную и озадачил секретаршу. Та в течение минуты связалась с управляющим банком. Тот подтвердил, что по выше выписанному чеку он может получить деньги в любой момент, хоть сию минуту. Доктор вернулся с улыбкой на лице. «Все в порядке. Продолжим разговор. Доктор, вы и ваши люди должны быть готовы отправиться на операцию в любой момент». «Где будет проходить операция?» «В любом месте земного шара. Мой хозяин — человек непоседливый. За вами пришлют самолет». «В любое время в течение часа вы должны собраться. Не знаю, случится это через месяц, через два, может, через полгода, а может, никогда. Возможно, мой хозяин передумает. Деньги ваши», — опередил вопрос Франц Штраус, «в любом случае». Доктор проводил посетителя до лифта, чего не делал никогда. Франц Штраус дымил сигаретой, стоя у черного кадиллака и глядя на стеклянную стену кабинета доктора Шлимана. Хозяин клиники уже как другу помахал ему рукой. «Странный тип». Усаживаясь за стол, подумал доктор, «интересно, кого же на этот раз мне придется оперировать?»